Японское деление суток. Час крысы с 23:00 до часу ночи. Час быка с часу до 3 ночи. Час тигра с 3 ночи до 5 утра. Час зайца с 5 до 7 утра. Час дракона с 7 до 9 утра. Час змеи с 9 до 11 часов утра. Час лошади с 11 до 13 часов. Час овна с 13 до 15 часов. Час обезьяны с 15 до 17 часов. Час петуха с 17 до 19 часов. Час собаки с 19 часов до 21 часа. Час свиньи, кабана, с 21 часа до 23 часов. Конец книги. Январь 2017 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читала Мария Абалкина.